Глава 33. Проснулась ни свет ни заря. 6 утра показывают часы на телефоне, и я с трудом сдерживаю стон, чтобы не завалиться обратно в кровать. Сегодня еще один важный день в нашей с Максом жизни. Но я не лукавила вчера, когда говорила, что меня волнует только здоровье малыша. На носочках прохожу в ванную, чтобы умыться и смыть с себя остатки сна. Успеваю почистить зубы, когда дверь открывается и заходит заспанный Макс. «Чего тебе не спится?» Не могу сдержать улыбку, наблюдая в зеркало, как он зевает от души. Мне до сих пор неловко за то, что у нас был период непонимания. Но я рада, что это все позади, и Макс это все с достоинством прошел и не бросил такую вот глупую меня. Я бы без него не смогла, да и не хочу я уже без этого наглеца. «Не могу без тебя», — хрипло произносит и прижимается к спине. Упирается лбом в затылок и какое-то время молча сопит. Я даже переживать начинаю, что он опять уснул. Но нет, он поднимает голову и встречается со мной взглядом в зеркале. «Доброе утро!» Откидываю голову на его плечо и любуюсь нашим отражением. Банально, но мы красивая пара. И да, я приняла ту мысль, что мы с Максом уже не друзья. «Нравлюсь?» — скалится Макс, а я закатываю глаза. «Вот откуда ты такой самовлюбленный, а? Ну, ты скоро сама узнаешь, откуда появляются такие, как я». И начинает громко ржать. «Вот же ты дурак!» Лупаю себя по лбу и пытаюсь выпутаться из его рук. Макс продолжает хохотать, даже когда я покидаю ванную комнату и плетусь на кухню, чтобы поставить чайник. Но мне не дают насладиться чашечкой чая. Макс без слов тащит меня обратно в спальню, заставляет лечь между ног и начинает массировать голову. Наклоняется и чмокает в губы. Я только что не урчу от удовольствия и жмурюсь. Не замечаю, как проваливаюсь в сон, а подрываемся мы уже под будильник. Макс кряхтит из-за затекшей шеи, потому что он задремал, откинув голову на подголовник кровати. «Блин, старею, походу. Сейчас». Поднимает руку на мой вопросительный взгляд. «Я соберусь после такого неудобного сна». «Ой, наша тушка привыкла к перинам». Поддеваю его, и в меня прилетает подушка. Хорошо, что взял самую мягкую и легкую, а то его подушками можно с ног сбить. Без труда ловлю и смеюсь над корчащимся в муках Максом. Всю дорогу до больницы не перестаю перебирать подол рубашки, и Максу в конце концов надоедает. Он перехватывает мои руки и сплетает пальцы. «Все будет хорошо. Иначе и быть не может», — успокаивающе говорит, паркуясь. Нас вызывают в четко назначенное время, и у меня ускоряется пульс, когда оказываюсь в кабинете УЗИ. «Доброе утро. Как вы себя чувствуете?» Улыбается уже знакомый специалист, пока я поднимаю рубашку и укладываюсь на кушетку. Макс садится на стул напротив и ободряюще улыбается. «Я пережила токсикоз. Теперь мне просто прекрасно». Врач улыбается и наливает гель на живот. Я затаиваю дыхание, когда он проводит датчиком. Макс во все глаза смотрит на изображение на экране. «Это он так вырос уже?» Пораженно спрашивает, указывая на движущиеся проекции. «Да, заметно подрос после нашей прошлой встречи». Она включает звук, и я замираю, когда слышу сердечко. Макс довольно улыбается. «А кто?» – нетерпеливо спрашивает. «Сейчас посмотрим». В кабинете воцаряется тишина. «Не показывает». Врач улыбается, а Макс удивленно распахивает глаза. «В смысле не показывает? А такое бывает?» «Конечно, бывает. Ребенок повернут так, что я не могу посмотреть пол. Так часто бывает, так что родители чуть ли не до рождения могут не подозревать, кого ждать. А в остальном как?» Впервые решаюсь задать волнующий вопрос. «В остальном все хорошо, никаких отклонений, не волнуйтесь, мамочка». Шумно выдыхаю. Макс же впадает в задумчивое молчание, что-то изучая на экране, и мне даже становится его жаль. Он так ждал этого момента, а тут такой облом. Мы выходим из кабинета, и я беру Макса за руку. «Ну, не расстраивайся», пытаюсь приободрить, а то не по себе от его молчания становится. «Узнаем обязательно». «А?» Макс переводит на меня отстраненный взгляд и тут же фокусируется на моем лице. «Да нет, вот это по-любому ты мне мстишь, Соколова». Я даже рот открываю от возмущения. «В каком смысле? Ты офигел?» Возмущенно пищу, пока Макс надувает щеки от сдерживаемого смеха и пытается казаться серьезным. «Да ладно тебе, главное, что все хорошо. К врачу?» Киваю. После осмотра гинеколога, на котором говорится, что все идет как и должно идти, мы, окончательно успокоившись, возвращаемся домой. Скидываю балетки, и квартира оглашается звонком. Вопросительно выгибаю бровь, когда в дверном проеме Появляется удивленный Макс. Натягивает свитер, пока я открываю дверь. «Привет, детки!» В квартиру впархивает радостная мама, целует застывшую меня, машет Максу и оборачивается опять ко мне. «Как сходили?» Неопределенно мычу, бросая взгляд на Макса, но тот только пожимает плечами. «Нормально, с малышом все хорошо». «Так будет мальчик?» «Мы не знаем», – прохожу мимо замолчавшей мамы. «Не показался». Фыркаю и стаскиваю с волос резинку. Уф, какое же облегчение. Уже была мысль остричь свои косы, но Макс рыкнул, чтобы даже не думала в ту сторону. Пришлось уступить, да и самой жалко стало. «А я что пришла-то?» Мама заходит в гостиную за мной. «Собирайся». «В смысле? У меня сегодня определенно проблемы с пониманием». «А куда мы собираемся?» «До свадьбы поживешь дома». Мама поднимает руку в знак того, что спорить не стоит. «Жених и невеста не должны до свадьбы видеться хотя бы пару дней». «Что за бред?» – приходит в себя Макс. «Это где такое?» «Так, Макс», – осаждает мама строгим тоном. «Не спорь с будущей тещей. Давай». «А наше мнение совсем не важно?» Пытаюсь спасти ситуацию. «Лёль, давай побудешь с нами. Потом станешь замужней и не до престарелых родителей будет. Да и есть несколько моментов, которые нужно обсудить». Смотрю на растерянного Макса. Он встречается со мной взглядом и пожимает плечами. А я отчего-то соглашаюсь с мамой. Хочется побыть с ними и, как раньше, поговорить с мамой по душам. А то с этой беременностью не до этого было. «Ты не против?» Интересуюсь мнением жениха. «Да чтоб я против тёщи-то выступал. Если хочешь». Даже как-то тушуется под строгим маминым взглядом. Вот так я и оказываюсь отрезанной от Макса на пару дней. И я даже не замечаю, как они пролетают, пока утром меня не будет с воплем. «Хватит дрыхнуть, у тебя сегодня свадьба, систер!» Макс. В сон врывается настойчивый звонок в дверь. Пытаюсь проснуться, но получается с попытки пятой. Распахиваю дверь и натыкаюсь на возмущенный взгляд мамы. «Ты спишь, что ли, еще?» Тру глаза, пытаясь прийти в себя после беспокойного сна. Без Аленки даже спится не так, но сегодня, наконец, все мои муки прекратятся, и потом я ее от себя не отпущу. Пусть хоть какие мне там приметы заливают в уши. «А что еще нормальные люди делают по утрам?» Ворчу я, бросая взгляд на часы. «Полдень?» «Да уж. Вот что значит уснуть под утро. До свадьбы грёбаных 3 часа, а я чуть не проспал». «Вот всем мужикам пофиг на собственные свадьбы», — фыркает мама и проходит в гостиную. «Ну, почему же?» — начинает защищаться папа. «Мне вот не было. Я ждал с замиранием сердца нашей свадьбы». Прикладывает руку к сердцу, и я усмехаюсь. «Твоя мать, кстати, тоже тебя утащила от меня». Мама прищуривается и упирает руки в бока. «Ром, ты серьезно? В такой день поясничать будешь?» Отец падает на диван и вопросительно выгибает бровь. «Оля, а мне-то что делать? Ты так говоришь, как будто сегодня может что-то пойти не по плану и свадьба не состоится». «Мам, да все нормально», — вступаю я в разговор. «Сейчас душ приму, костюм». «Костюм?» Сдавленно выдыхаю, распахивая глаза. «Где костюм, Макс?» — повышает голос мама. «Ты не купил костюм?» «Да купил, мам, подожди». Влетаю в комнату, ищу чек из салона, где не так давно взял костюм. Пробегаюсь глазами по строчкам и выдыхаю. «Скоро привезут. Доставка на 1 час дня, все нормально». «Так, надо бы взять себя в руки и собрать мозги в кучу». Запускаю руку в волосы и улыбаюсь. Сердце тяжело ухает от одной мысли, что скоро Лёлька станет моей женой. «Шагом марш в душ, а то как воробей растрёпанный. Ты спал вообще?» «Пытался», — обтекаемо отвечаю я, закрываясь в душе. Врубаю прохладную воду, чтобы хоть немного прийти в себя и чтобы не выглядеть так, словно по мне каток проехался. Слышу очередной звонок в дверь, приглушенный голос папы, высокий голос мамы и как-то резко успокаиваюсь. Все скоро встанет на свои места. Осталось отстоять собственную свадьбу, и все. Мама приводит мой внешний вид в порядок, что-то постоянно приговаривая и проверяя время. За 1 час до времени, на которое мы договаривались с регистратором, выезжаем в ресторан. На удивление добираемся без пробок и заторов, и когда вижу выбранный нашими мамами ресторан, глаза непроизвольно лезут на лоб. «Лекс? Мам, серьезно?» Вскидываю руки. «А что-то менее пафосное выбрать нельзя было?» Папа громко фыркает и переводит на маму взгляд, типа «Я ж тебе говорил». «Макс, ты говорил только про количество гостей и отсутствие конкурсов. Выборы ресторана ты не ограничивал. Считай это сюрприз». «Смирись, сын. Вы доверили матерям слишком лакомое занятие. Теперь только наблюдай». «Ладно, спасибо, мама». Бурчу под нос. Зал небольшой, что дает надежду, что гостей будет не так много. Все украшено шарами и цветами. В этом вопросе маме нет равных. Все просто и со вкусом. Аленке должно понравиться. Проверяю карман, в котором лежат кольца, и, нащупав бархатную коробочку, выдыхаю. Постепенно собираются родственники, с которыми не виделся лет 100, но они тепло здороваются, Аленкины тоже постепенно приезжают, и я заставляю себя улыбаться. Дядь Лёша тоже прибывает раньше дам, говорит, что скоро приедет моя суженая. Еще немного. Только вот в назначенное время Алена так и не появляется. Я постоянно смотрю на время, не понимаю, что, мать его, пошло не так. Пульс переполз уже в уши и настойчиво там колотит. «Где невеста-то?» Рядом со мной стоит регистратор и оглядывается по сторонам. Достаю телефон и набираю номер всех по очереди. Кристинка, Алена, тетя Тома. Но везде линия занята. «Да с кем они там болтают?» Рыкаю на весь зал. Сжимаю кулаки, игнорируя, что сердце вот-вот замрет. «Что за хрень?» «Еще и машины нет под рукой. Пап, дай ключи». Требовательно протягиваю руку. «Да приедут, Макс». Начинает отец, но спотыкается о мой злющий взгляд и молча отдает ключи от машины. «Макс, ты куда?» Слышу взволнованный голос мамы, но только мотаю головой. «Дядь Лёш, какая машина?» Отец Алены хмурится, вспоминая или соображая, что я от него хочу. «Серебристая Камри, номер 855». «Макс!» Уже выскочив на улицу, слышу маму. «Оль, пусть едет. Ты видишь, он на взводе». Расслабляю галстук, прыгаю за руль и вдавливаю педаль газа. Я не переживу, если она передумает. Да кто ей позволит? Хрен знает, как я ее искать буду. Но без нее в ресторан я не вернусь.